Урок 2. Ни хао. Ни хао. Шоу. Во шоу. Дэ бу чи. Мэй гуан си. Зай джен. Зай джен. Ню. Нан. Новые слова. Шоу. Ню. Нан. Хао. Во шоу. 对不起。 没关系。 再见。 Произношение. 1. Инициали. 波。 的。 滋。 鸡。 七。 诗。 歌。 2. Финале. Монофтонги. У. И. Дифтонги. Ау. Оу. Ай. Эй. Вэй. Носовые финале. Ан. Ян. 3. Тоны. Ма. Ма. Ма. Ма. Ян. Ян. Ян. Ян. Упражнение 1. По. Т. Ц. Чи. Чи. Ши. Г. Упражнение 2. У. И. Ау. Оу. Ай. Эй. Вэй. Ан. Ян. Упражнение 3. Хэ ау. Хао. Дэ вэй. Дэй. Гэ ван. Гуан. Чи ян. Чиян. Нэ ан. Нан. Ши оу. Шоу. Мэ эй. Мэй. Цы ай. Зай. Нэ ю. Ню. Бо у. Бу. Упражнение 4. Хао. Хао. Хао. Хао. Чи. Чи. Чи. Чи. Гуан. Гуан. Гуан. Гуан. Си. Си. Си. Си. Ще. Ще. Ще. Ще. Дуй. Дуй. Дуй. Дуй. Мэй. Мэй. Мэй. Мэй. Бу. Бу. Бу. Бу. Та. Та. Та. Та. Шоу. Шоу. Шоу. Шоу. Упражнение 8. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Та. Та. Ти. Ти. Дуй. 退 度吐 多拖 鸡七 鸡鸡 七七 七鸡 几起 见欠 家掐 亲金 弩女 弯冤 温晕